Исходя из исследований, проведенных Филинчиком, фата-моргана должна парить над землей постоянно на одной и той же высоте, равной 9,2 сантиметра. Это расстояние не изменяется, в отличие от положения города Миража в пространстве, которое как раз нестабильно. Получается, если заполнить этот промежуток в 9,2 сантиметра каким-нибудь клейким веществом, то мираж накрепко прилипнет к песку и не сможет двинуться с места. Во всяком случае, теоретически это выглядело именно так. Все остальное, на мой взгляд, зависело только от точности математических вычислений, которые мне теперь следовало произвести. Исходя из направления ветра, угла подъема солнца, температуры, влажности воздуха и предоставленной мне чудичьими информации о структуре песка в этой части пустыни, а также моих знаний в области гравитации, геофизики, метеорологии и гастрономии, ведь карамелизация сахара относится именно к этой области, я должен был точно вычислить, где и когда в следующие дни должен случиться сахароплав. Поскольку карамелизация сахара происходит, как правило, в самой низкой точке пустыни, вычислить место ее возможного наступления не составило большого труда. Гораздо сложнее было заманить туда в нужное время анагроматав и самим не стать жертвами сахароплава. В соответствии с моим планом, для начала мы окружили город Мираж со всех сторон. После нескольких дней изнурительной жары и полного штиля решено было действовать. Если дело дойдет до сахароплава, то это должно случиться вот-вот. Чудичи, еще с ночи вооруженные своими музыкальными инструментами и получившие от меня подробные инструкции, закопались в песок вокруг города. Теперь они там сидели, жевали постилки из чудных грибов и терпеливо дожидались моего сигнала. Я сам занял наблюдательный пост на вышке, прихватив с собой нечто среднее между громкоговорителем и примитивной трубой, которую смастерил накануне из сухого кактусового листа. С чудичами было условно 5 сигналов. Ту! Чудичи на юге выбрались из своих нор и широким фронтом пошли в наступление на анагроматав. Город, как и предполагалось, начал отступать на север с той же скоростью, с которой к нему приближались. Ту-ту! Чудища на северном фланге выстроились длинной шеренгой и принялись медленно наступать на город. Этот маневр привел анагроматав, так сказать, в замешательство, если, конечно, предположить, что город вообще может испытывать какие бы ни было чувства. Поскольку обе группы настойчиво продолжали приближаться, городу не оставалось ничего другого, как выбирать между Западом и Востоком. Он пометался немного в нерешительности и, в конце концов, выбрал западное направление. Ту-ту-ту! Западное направление выстрелило с длинной цепочкой и двинулось на город. Фата-моргана тут же изменила направление на восточное. Ту-ту-ту-ту! Чудища на востоке были уже готовы и замкнули круг. Анагроматав попал в западню. Мираж задрожал, как гигантский желейный пудинг, не зная, что ему делать дальше, какое направление предпочесть.